бумага в конверте. Жизнь нас несет, как письмо. Неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой, беднеет вдруг земля. Богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Вынет Господь из конверта, из тела душу и в этом письме. Он прочитает все, что ты сделал здесь для него на земле. Как дуновение одной свечой, виднеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Отправляется писем, вечность идет адресат. От содержания жизни зависит будущность, рай или ад. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой, беднеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Богаче стало небо, вера чудотворная нужна.